После того, как Юринай сгрузил пьяного друга в его комнате и вернул тележку, он вернулся на площадь, где его терпеливо поджидала Эльза. «Итак», — вздохнул Юринай, — «теперь я тебя слушаю». «Мне нужно, чтобы ты кое с кем поговорил и объявил, что мы в отношениях, а потом опроверг это в определенном месте», — расплывчато произнесла девушка. «Да? И почему я это должен сделать?» — вскинул брови Юринай. «Я тут подумал на досуге, и вот к чему пришел. Твои в клане прекрасно знают, что тут происходит. Более того, если мне не прилетело по шапке, их либо устраивает текущее положение дел, либо они знают подноготную. Проще говоря, либо они одобряют наши отношения, либо знают, что это ложь». «Ты? Да я? Я не буду ни с кем разговаривать и объяснять. Я ничего не обязан, понимаешь? Вне зависимости, какие у тебя проблемы, они твои». Девушка покраснела от злости, сжала кулаки, но, глубоко вздохнув, взяла себя в руки. «Хорошо. Тогда давай договоримся». «Чтобы договариваться, нужно, чтобы обоим было выгодно. А у тебя нет того, что могло бы меня заинтересовать», — развел руками парень. «Так уж и нет», — приосанилась Эльза и уперла руки в бока. «Нет, в этом нет нужды», — указав взглядом на грудь, произнес Юринай. «Если мне потребуется это, я найду это в другом месте. Там, где это не влечет за собой ворох проблем». Девушка поджала губы и, сузив глаза от злости, прошипела. «Так, значит, да? Хорошо». От раздражения она начала постукивать туфелькой по брусчатке. «У меня есть, что тебе предложить, но и запросы к тебе увеличатся». «Сначала предложи», — покачал головой начинающий артефактор. «Гюго — потерянный километр. Он из рода Сутко. Его трактаты и заметки до сих пор хранятся в нашей семейной библиотеке». «Первый раз слышу об этом Гюгу». «Это артефактор, довольно известный в узких кругах. Его специализацией была пространственная магия». Лицо Юриная сначала нахмурилось. В течение нескольких секунд он удерживал себя, чтобы не согласиться сразу. «Ты достанешь мне трактаты?» «Нет, конечно. Ты их прочитаешь в нашей библиотеке». «А как я туда попаду?» «Как друг семьи и мой жених», — произнесла девушка, внимательно следя за лицом Юриная. Юноша несколько секунд размышлял, но первое, что он спросил после размышления, было. «Насколько полная информация о пространственной магии в его трудах?» «Достаточная, чтобы применять ее на практике», — довольно произнесла девушка, поняв, что купила Юриная с потрохами.